снято. Ридли крикнул, чтобы остановить съемки, и объявил: «На сегодня все». Сняв грим и смыв с себя грязь и пот, Мэтью вернулся в отель и уснул, а на следующий день прибыл на съемочную площадку до 6 часов, чтобы продолжить участие в съемках. Первая сцена, снятая сегодня, стала последней сценой Орландо Блума на площадке. Орландо Блум играет роль новобранца Тодда Блэкберна, который падает во время драпировки и получает серьезные травмы, что приводит к серии цепных реакций. Съемки прошли успешно, Блуму удалось упасть с платформы метровой высоты на мягкую подушку. «Сегодня, Мэтью», Орландо Блум сказал с нарочитой бравадой, проходя мимо Мэтью, когда тот готовился снять грим. «Сегодня я выйду на свободу и больше не придется плеваться чертовым песком». Мэтью улыбнулся. «Поздравляю». Блум счастливо рассмеялся. «Моя следующая остановка – город ангелов, где меня ждут прохладная погода и красивые девушки». Он вдруг наклонился ближе и прошептал предупреждение. «Я слышал, как Миллер проклинал тебя сегодня утром. Будь осторожен, он может что-то задумать». Мэтью знал, что его стычка с Миллером уже давно распространилась среди актеров, проходящих обучение, и было трудно сохранить такие вещи в тайне, когда их свидетелем становился третий или четвертый человек. Но он чувствовал себя уверенно. Он не посмеет ничего сделать. «Кто знает», — Блум сказал. «Джеймс и Бен ушли, ты тут один». Мэтью осторожно кивнул, несмотря на то, что они провели вместе не так много времени. Цветущий джентльмен оставил у него хорошее впечатление. По общему мнению, это был восторженный и веселый молодой человек. «Ладно», — Блум пошел дальше. «Удачи с Миллером». Затем съемочная группа закончила снимать сцену падения вертолета и переместилась на окраину уличного здания, чтобы снять несколько сцен в казармах армии США. Тем не менее, сцены, которые предстояло снять, были в основном литературные, что, как оказалось, является слабостью Мэтью. Особенно сцена в конце сценария, где он играет сержанта Хута, а главный актер Джош Хартнетт ведет с ним беседу. Эта сцена связана с темой всего фильма, и Мэтью испытывал некоторые трудности при ее исполнении. «Ты собираешься вернуться?» Джош Хартнетт спросил, входя в палатку под прицелом камеры. Мэтью держал тарелку, как будто он был настоящим солдатом, не обращая внимания на пятна крови на руках и лице, пока ел. «В зоне боевых действий все еще есть». «Стоп!» — Ридли Скотт крикнул, чтобы остановить съемки. Мэтью отстранил от себя тарелку, когда Ридли Скотт продолжил. «Мэтью, выражение твоего лица неправдоподобно. По сценарию ты беспокоишься о своих товарищах, но я не вижу твоего беспокойства». Он приказал своему окружению: «Начните снимать заново». Мэтью поспешно подстроился, вспоминая, что он практиковал в симуляции, смоделировав многих актерских мастеров за последний год, и быстро нашел что-то подходящее для использования в этой сцене. Такое выступление в некотором смысле умозрительно и, по словам его учителя в Лос-Анджелесской школе исполнительских искусств Дэвида Астера, бездушно. Однако этого вполне достаточно. В конце концов, нет необходимости в невероятном актерском таланте. Ридли Скотт лишь просит быть на среднем уровне. Конечно, Джош Хартнетт на другом конце комнаты был не лучше Мэтью, и, по словам Мэтью, в каких-то моментах они были похожи. Точнее говоря, у этих двух несколько схожие стили. Оба высокие, атлетически сложенные, с выдающейся внешностью молодые актеры со средними актерскими способностями. Обычно актеры с похожими стилями легко вступают в конфликт, когда оказываются в одном составе, но Мэтью и Джош прекрасно ладят, отчасти из-за разницы в статусе их ролей, а отчасти потому, что сам Джош сдержан и скромен, и ему нелегко вступать в конфликты с людьми. После более чем дюжины ошибок, Мэтью наконец-то нашел то самое чувство, которое необходимо персонажу. «Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, они спрашивают меня». Мэтью не только корректирует выражение лица, но и в полной мере использует мелкие жесты, такие как взгляд влево и вправо. «Эй, Худ, зачем это все? Зачем ты пошел в армию? Ты зависим от войны, от убийств?» Мэтью взглянул в глаза Джоша. «Я не отвечал, зачем отвечать? Они не поймут, они не понимают, что с тобой рядом погибали друзья, вот и все». После долгой паузы Мэтью добавил: «Очень просто». С этими словами он поставил тарелку с ужином, взял свои журналы и оружие и повернулся, чтобы выйти из палатки, под наблюдением камеры. С этой репликой сцена наконец-то была снята. Мэтью пошел убрать грим, а Ридли Скотт воспроизводил только что отснятый материал, За его спиной стоял бородатый Джек. Ридли внезапно сказал: «Клиент Хелен квалифицирован с точки зрения преданности делу, трудолюбия, внешности и мозгов». Ридли встал и посмотрел в ту сторону, куда ушел Мэтью. Но актерское мастерство ему еще нужно оттачивать. Бородатый Джек подхватил: «Слишком сложная роль для него пока что. Хелен позиционирует его как актера типа экшен на данный момент». Съемки Мэтью в Марокко начали становиться прерывистыми, с двумя отлучками между ними, хотя ни один из его отпусков не был продолжительным, ни один не длился больше недели. К началу февраля, когда сцены сержанта Хута были, наконец, полностью отсняты, он вернулся в Лос-Анджелес и через два дня вылетел во Францию, чтобы подготовиться к премьере «Братьев по оружию», когда с ним связался Миллер, который также закончил свои сцены. Глава 130. «Привет, Миллер, ты вернулся в Лос-Анджелес?» Только что прибыв в Париж рейсом из Лос-Анджелеса во Францию, Мэтью едва успел покинуть аэропорт, как ему позвонил Джонни Ли Миллер. «Видеокассета? Какая видеокассета? А, да, теперь я вспомнил. Извини, Миллер, жаль, что я сейчас не в Лос-Анджелесе. Я только что прилетел в Париж и еще даже не вышел из аэропорта». Он поднял телефон вверх, чтобы были слышны объявления из аэропорта, затем продолжил: «Ты слышал это? Верно, я в Европе. Нет, нет, я не избегаю тебя. Ты ведь знаешь, что я был на съемках сериала «Братья по оружию». Премьера в Нормандии, вот поэтому я здесь». Мэтью поступил как обычно и продолжал тянуть время, придумывая на ходу: «Хбу прислали мне приглашение, подписанное Томом Хэнксом и Стивеном Спилбергом. Я не мог не прийти, не так ли? Миллер, будь более понятливым, я свяжусь с тобой первым делом, когда вернусь в Лос-Анджелес». «Что?» Когда Мэтью начал слышать гневные крики Миллера с трубки, он использовал старый, но чертовски надежный прием. «Алло, я тебя не слышу, извини, мне нужно идти». С этими словами Мэтью повесил трубку. Вытащив свой багаж из аэропорта Шарля де Голля, он нашел машину на прокат и не стал останавливаться в Париже, а попросил своего водителя помчаться прямо в Нормандию. Он только что закончил съемки фильма «Черный ястреб» и должен был решать финансовые и налоговые вопросы в Лос-Анджелесе, поэтому смог приехать только за день до премьеры. Когда Мэтью прибыл в Каррингтон, было уже совсем темно. Он отправился в отель, где разместились актеры и съемочная группа, и заснул, ведь впереди были долгие дни работы. Рано утром следующего дня он увидел в ресторане Джеймса Макэвоя и Майкла Фассбендера, которые также получили приглашение. Затем Мэтью увидел другие знакомые лица: Майкла Кадлица, Иона Бейли и многих других. Мэтью не только поприветствовал их всех, но и обнял. Во время съемок все они были как боевые товарищи, и хотя между ними возникали конфликты, их было мало. Годы тут были короткими, но этих людей Мэтью, вероятно, всегда будет помнить. После ужина и переодевания в черную формальную одежду в зале все сели в автобус, предоставленной командой фильма, и отправились на нормандское кладбище, где утром состоялось памятное мероприятие, а после обеда – премьера. Нормандское кладбище было переполнено журналистами, а DreamWorks и HBO подготовили неплохое шоу, пригласив не только ветеранов, участвовавших в высадке в Нормандии, но и почетный караул армии США, так что все выглядело как большое событие. Когда актеры выходили из автобуса, все они получили по букету цветов из корзины возле двери и торжественно высадились из автобуса, направляясь к кладбищенской площади среди мигающих огней прессы. Мэтью прибыл в Каррингтон поздно и не успел ознакомиться с материалами, но хорошо, что ему не пришлось идти одному и что он не мог совершить ошибку, следуя за группой и делая то, что делали все остальные. В таких случаях и на таких мероприятиях ошибки могут иметь гораздо более негативные последствия. Площадь перед памятником на Нормандском кладбище была полна людей, по обе стороны от ступеней, ведущих к памятнику, стояли почетные караулы американских военных, а на открытом пространстве слева – группа солдат, которые позже сделают воинский салют. Он пошел за процессией по ступеням к мемориалу, выглядел торжественно и необычно серьезно, положил букет под мемориал, а затем медленно удалился. Уходя, он увидел Тома Хэнкса и Стивена Спилберга на стороне мемориала, где у них брали интервью журналисты. Мэтью вернулся на площадь вместе с остальными, теми из них, кто был заранее проинструктирован не говорить между собой, и вся площадь казалась необычайно тихой и торжественной. После некоторого стояния на площади началась гражданская панихида. Американский генерал со звездой встал перед памятником и произнес короткую речь, затем зазвучали траурные шотландские волынки, после чего последовал воинский салют. Мэтью не знал, что делать, он просто втянулся в процессию и пошел вместе с ней. В любом случае, эти поминки были больше похожи на рекламный маркетинг, чем на мемориал. Но, будучи вовлеченным во все это, он должен был восхищаться голливудскими компаниями за огромное количество трюков, которые они придумывают в плане рекламы и маркетинга, и за то влияние, которое они оказывают. Это было событие, которое вышло далеко за рамки развлекательных новостей. Перед тем, как вернуться в отель в полдень, чтобы отдохнуть и уехать после обеда, Мэтью переоделся в другой темно-серый формальный костюм и аккуратно убрал черный костюм, который, как и в прошлый раз, когда он присутствовал на красной дорожке премьеры «Гладиатора», было на проката, он намеревался взять только одно, но ему категорически воспротивилась Хелен, что не могла допустить, чтобы он шел на мероприятие в одном и том же. Мэтью также отчасти понимал, почему компании по прокату костюмов были широко распространены в районе Лос-Анджелеса. Если бы приходилось платить за смокинг для каждого мероприятия, которое он посещал, наверное, многие звезды могли бы разориться. Премьера фильма «Братья по оружию» состоялась на мемориальной площади Юта-Бич, где DreamWorks и HBO потратили много денег, чтобы установить огромный шатер с обычной длинной красной дорожкой и сотнями журналистов, собравшихся по обе стороны. Однако журналисты были сосредоточены на членах основного состава, таких как Том Хэнкс, Спилберг, Дэмиан Льюис и ветераны Второй мировой войны. Мэтью не смог найти возможности показать свое присутствие перед прессой и просто зашел в шатер пораньше, как и все остальные, и некоторое время ждал, пока мероприятие наконец закончится и «Братьев по оружию» начнут показывать на большом экране. HBO показал первые две серии сериала и несколько коротких отрывков из следующих восьми. Мэтью внимательно смотрел их, не только потому, что у него была в них роль, но и потому, что этот тип военной драмы был для него очень новым. Хотя он принимал участие в съемках фильма «Братья по оружию», наблюдение за съемками невооруженным глазом было совершенно иным опытом, чем просмотр финального фильма. После просмотра первых двух эпизодов Мэтью был более или менее поражен тем, что телесериал может быть снят подобным образом. Помимо военных сцен, которые были ничуть не хуже, чем в кино, была также почти безупречная съемка костюмов и сцен, что заставило его почти почувствовать запах грязи в окопах и крови на земле через экран. И в эпизодах нет лозунгов и проповедей, как в съемках, так и в сценарии, все максимально воссоздают радости и горести обычного солдата в страшной войне. После премьеры Том Хэнкс вышел на сцену, чтобы ответить на вопросы прессы. Мэтью не мог не чувствовать скуку, и, глядя на рекламные иллюстрации к эпизоду перед собой, задумался о чем-то своем. «О чем думаешь?» – Майкл Фассбендер спросил, сидя рядом с ним. Мэтью покачал головой. «Бредятина, сам себя развлекаю». Майкл напомнил ему. «Давай, пора идти на интервью». Глава 131. Выход в эфир «Братьев по оружию». Это мистер Мэтью Харнер. В комнате для прессы, после того как пресс-атташе команды представил их, Мэтью встал и слегка поклонился, его лицо было теплым и светлым, а борода, которую он отрастил на съемках «Bloodshot-Gloves», все еще оставалась небритой, поэтому он выглядел зрелым не по годам. Репортеры отрешенно размышляли, когда пресс-атташе добавил: «Мистер Мэтью Харнер, персонаж Рональда Спирса, командира 4-й роты Е». Сразу же после этого комментария некоторые репортеры подняли руку, очевидно заинтересованные. После того, как пресс-атташе кивнул, микрофон взял один из сотрудников. «Здравствуйте, мистер Мэтью Харнер, я репортер из журнала «Эмпире». Журналист встал и задал вопрос. «Рональд Спирс действительно убивал военнопленных из нацистской Германии?» Во втором эпизоде телесериала был соответствующий эпизод, и в последующих роликах этот аспект также был освещен, поэтому он и задал такой вопрос. Мэтью был немногословен и сделал намеренно интригующее замечание. «Вы когда-нибудь замечали, как все говорят, что слышали одну историю от кого-то, кто был там, но когда вы идете и спрашиваете этого человека, он говорит, что слышал это от другого человека, который был там?» Хотя телесериал берет на себя некую виртуальную поставку вопроса о том, действительно ли Спирс убивал военнопленных, их убийство, вероятно, является относительно распространенным явлением в голливудских военных фильмах. Во время съемок была сцена, которую Мэтью помнит до сих пор, где капитан Уинтерс, которого играет Дэмиан Льюис, заставляет своих людей сопровождать военнопленных, заставляя солдат вынимать пули из оружия и оставлять только одну, по его мнению, для того, чтобы солдаты не убивали военнопленных без разбора, и чтобы показать, что убийство военнопленных в то время, вероятно, было более распространено. В конце концов, убийство военнопленных было самым простым и эффективным способом расправиться с проблемами. Затем еще два журналиста задали вопросы, оба процедурного характера, и время для прессы, принадлежавшее Мэтью, закончилось, и это потому, что он был в роли Рональда Спирса, а Джеймс МакАвой и Майкл Фассбендер вообще не имели доступа в комнату для прессы. В комнате для прессы находится более десятка актеров, и у каждого из них есть ограниченное время для интервью с прессой. Однако Мэтью также примет участие в двух рекламных мероприятиях актерского состава в Лос-Анджелесе, одно из которых – сбор средств для ветеранов, которые стары, больные и лишены ухода. В выходные после премьеры на пляже Ют и братья официально выходят на ХБО для трансляции платным подписчикам. ХБО не является общественным телеканалом и, имея около 15 миллионов подписчиков, входит в группу самых дорогих платных станций в стране. Другими словами, ХБО обладает клиентской базой на вершине пищевой цепочки телезрителей. Широкая реклама, прекрасная постановка, высокие затраты на производство, влиятельные продюсеры и эта конкретная история обеспечили братьям хорошую цифру премьеры в выходные дни. После первой трансляции в воскресенье вечером и повторного показа на следующее утро первый эпизод братьев собрал более 10 миллионов зрителей, что не совсем соответствует показателям сериала общественного телевидения, но две трети подписчиков ХБО смотрели этот сериал. В последующие недели наблюдалось падение зрительской аудитории, но «Братья по оружию» сохранили цифру в 8 миллионов подписчиков на этот эпизод. Еще более взрывным, чем показатели зрительской аудитории, был молва о фильме «Братья по оружию». Критики единодушно дают мини-сериалу высокую оценку, несмотря на то, что он еще не завершен, как классики кино и телевидения о Второй мировой войне. Молва о «Братьях» была высока и среди широкой аудитории. Оценки на IMDb составляют 9.5+, даже когда сериал достиг 9-го эпизода, рейтинг пользователей перевалил за 100.000. «Братья по оружию» отличается сострадательным изображением войны на протяжении всего сериала, где большую часть времени показана жизнь простых солдат, а генералов высокого ранга практически не видно. Зрителей больше трогают яркие и незабываемые персонажи, чем реалистичные сцены войны. Таких отзывов очень много, слишком много, чтобы их читать. После 10-недельного показа премьера сериала на канале ХБО завершилась. Благодаря широкой известности сериала, Мэтью получил некоторое внимание за свою роль командира 4-й роты роты Е, но, к сожалению, новостные СМИ освещали его не так часто, как хотелось бы, даже исполнитель главной роли Дэмиан Льюис, и казалось, что внимание зрителей и СМИ было сосредоточено в основном на сюжете. Это можно назвать мини-сериалом, в котором сюжет значительно перевешивает персонажей. Хорошо то, что на него хотя бы обращают внимание. В элегантно обставленной квартире в Кембридже, Англия, Аманда сидела перед своим компьютером, пролистывая колонки страницы «Братьев по оружию» на сайте IMDb, и в разделе «Профили персонажей» был персонаж, который уже давно привлекал ее внимание. Рональд Спирс, изображен Мэтью Хорнером. Спирс, бывший командир взвода роты Д, завоевавший доверие всей роты, когда ему было приказано заменить бывшего командира во время битвы за Бастонь, в качестве командира роты Е, легендарная личность в А2М батальоне, храбрый и решительный, иногда даже безжалостный, закаленный солдат, чьим другим хобби было коллекционирование трофеев. Аманда посмотрела на фотографию над описанием персонажа. Стальной шлем закрывал самую малую часть его головы, обнажая под ним холодное лицо. «Мэтью, ах», улыбнулась Аманда. «Действительно собираешься стать звездой?» Она хорошо помнила актера, который был немного старше ее и показался ей милым. Она даже говорила о том, что хочет навестить его на съемках, но, к сожалению, была слишком занята учебой, чтобы это получилось. Больше половины причин, по которым она, находясь в Великобритании, с несколько неудобной подпиской, настроилась на просмотр «Братьев по оружию», было связано с Мэтью Хорнером. Чего она не ожидала, так это того, что небольшая роль, которая изначально была во рту Хелен, оказалась весьма заметной в самом сериале. Аманда посмотрела кадры с Мэтью и оставила первый в своей жизни отзыв в веб-колонке «Братьев по оружию». Очень харизматичный персонаж в сериале, Рональд Спирс. После просмотра на меня произвел глубокое впечатление Рональд Спирс, командир 4-й роты Е. Аманда написала одно предложение, а затем сбилась. Это был первый раз, когда она писала что-то подобное, и сделала долгую паузу, прежде чем снова начать стучать по клавиатуре. Персонаж Рональда Спирса Мэтью Харнер исполняет одну из самых значимых ролей в «Братьях по оружию», или, по крайней мере, я так думаю, его исполнение придает Рональду Спирсу самообладание и стойкость, храбрость, цинизм и жизнестойкость. Мне его персонаж нравится больше, чем Уинтерс. С другой стороны, СМИ, будучи больше озабоченными сюжетом, не обошли вниманием и характер Рональда Спирса. После выхода в эфир 7-го эпизода журнал Entertainment Weekly рассказал о Рональде Спирсе как о центре внимания. Рональд Спирс никогда не отрицает того факта, что в сериале он убивает военнопленных, потому что хочет, чтобы все знали, что его безжалостность соответствует законам поля боя. Мы, зрители, можем наслаждаться заботливыми солдатами Уинтерса, но именно Спирс по-настоящему символизирует сущность солдата поля боя. Мэтью Харнер играет персонажа с безжалостностью, но его характер исходит из войны, с которой он сталкивается. В 3-м эпизоде он просвещает робкого солдата, советуя не проявлять ни жалости, ни сочувствия, ни раскаяния к врагу. Entertainment Weekly больше внимания уделил персонажу Рональда Спирса, лишь вскользь упомянув Мэтью, исполнившего его роль. Во время съемок у Мэтью была довольно большая роль, но после просмотра 10 эпизодов он понял, что персонаж Рональда Спирса, по сути, был скорее статусным и постоянно играл в середине эпизодов. Хотя это несколько досадно, но не неожиданно, в конце концов, главный герой фильма – Ричард Уинтерс, а основные герои – люди, которые окружают Ричарда Уинтерса. На самом деле, ты все еще радуешь публику. В номере люкс-отеля Beverly Hills Hilton Britney, одетая только в мужскую рубашку, сидела на диване и листала свой ноутбук, ее лицо раскраснелось, как будто что-то внутри нее не угасло, и она сказала Мэтью, который задрапировался в халат: «Посмотри, тут много людей комментируют тебя на Yahoo». Мэтью достал 2 стакана воды и подошел, чтобы сесть рядом с Бритни, вытянув голову, чтобы посмотреть на экран. Бритни указала на ноутбук, который прилагался к гостиничному номеру. Вот, кто играл лейтенанта Рональда Спирса в «Братьях по оружию». Человек, задавший этот вопрос, очевидно, не знал Мэтью, но, опять же, мало кто знает его в наши дни. Мужчина внизу ответил: «Его зовут Мэтью Харнер, вроде бы новый актер в Голливуде, я его видел в клипе Бритни». Однако на этом вопрос не закончился, так как за ним последовал комментарий: «Люблю его персонажа. Было удивительно увидеть эпизод, где его только что призвали на должность командира роты Е, а он просто вышел из угла дома, а потом бегал взад и вперед по вражеской территории, прямо под носом у немцев. Ей-богу, это самый запоминающийся момент в сериале». Бритни опустилась вниз, и, к удивлению Мэтью, там было довольно много людей, оставивших комментарии. Актер на роль Спирса был подобран удачно. Высокий и коренастый, темные волосы, грубое и красивое лицо, у него взгляд и манера поведения лидера. Понаблюдав некоторое время, Мэтью почувствовал себя довольно самодовольным, но затем посмотрел на Бритни перед собой, подумал о ее популярности, и спустился с облаков на землю. Такой уровень интернет-похвалы был далек от настоящей славы. Глава 132. Когда стало поздно, Мэтью и Бритни вышли из комнаты и вернулись в ресторан, где они ужинали в последний раз, но на этот раз им посчастливилось не столкнуться с кем-то вроде Кристины Агилеры. «Я забыла сказать», — Бритни выглядела взволнованной и особенно счастливой. «Недавно я снова встретила Кристину Агилеру, она попыталась подойти ко мне, а я сказала ей, что мой телохранитель на улице, и Агилера быстро удрала». Мэтью ободрял: «Ты молодец, не обращайте внимания на провокации Агилеры, всегда найдется способ нанести ей ответный удар». Бритни счастливо рассмеялась. «Да, ты прав». Она почесала свои бледные щеки и спросила Мэтью: «Я правда иногда делаю что-то, не подумав?» Мэтью задумался и решил быть честным: «Иногда. Тогда, когда я снова стану такой». Бритни слегка смутилась. «Мэтью, ты должен быть рядом и вовремя остановить меня». Мэтью взял руку Бритни. «Обязательно». Еду приносили по очереди, и они болтали, пока ели. Бритни выглядела немного обеспокоенной. «Тебе ведь не придется выезжать за город на съемки в эти дни?» Мэтью проглотил еду во рту. «Некоторое время я не работаю, буду тут, в Лос-Анджелесе, мне нужно позаботиться о кое-каких делах». «Понятно», — протянула Бритни. Затем настала тишина, но потом: «Я снова уезжаю». Вилка Бритни звонко ударилась о фарфоровую тарелку. «Я уезжаю в Нэшвилл». Только что в номере Мэтью услышал, как она вскользь упомянула об этом, и не смог удержаться, чтобы не сказать ободряюще: «А ты не вернешься, когда закончишь запись песни». При этом он не знал, будет ли он сниматься за городом, когда Бритни вернется в Лос-Анджелес из Нэшвилла. Говоря о таких вещах, они оба были немного подавлены, и после ужина Бритни, как обычно, вскоре ушла домой, а Мэтью вернулся в свою квартиру и продолжил собирать свои вещи, прожив в ней 2 года и накопив довольно много предметов домашнего обихода, особенно книг и видео, которые заполнили целых 3 больших коробки. После посещения 2 мероприятий ХБО в Лос-Анджелесе, посвященных братьям, он был готов к поиску новой квартиры. Изначально идея Мэтью заключалась в том, чтобы пока жить здесь, но Хелен возражала, утверждая, что старая квартира больше не соответствует его доходам и званию актера Голливуда. По словам Хелен, создание звезды – это системный проект, и лицо важно независимо от того, что происходит внутри. Актер, который стремится стать звездой, должен быть сначала тщательно отполирован снаружи. Конечно, Хелен не стала бы просить его делать что-то сверх его возможностей, да и Мэтью на это не согласился бы. По замыслу Хелен, Мэтью лучше всего снять небольшой отдельный дом на окраине Беверли-Хиллз, Санта-Моники или Бирбанка, а если он не сможет найти такой дом по подходящей цене, то прекрасную квартиру в престижном районе Вествуда или Северного Голливуда. Мэтью оставил это ей, ведь Хелен, будучи уроженкой Лос-Анджелеса, имеет естественное преимущество. Хотя конкретных новостей от Хелен пока нет, Мэтью уже ведет подготовку к переезду. Поначалу Мэтью рассматривал возможность покупки собственного дома, вместо того, чтобы продолжать снимать жилье, но под наставлением Хелен передумал. Ему потребовалось 2 дня, чтобы собрать свои сбережения, а затем Хелен начала осматривать с агентом по недвижимости окрестности в Санта-Монике, Беверли-Хиллз, Северном Голливуде и даже Бирбанке. Вначале Мэтью приглянулась квартира в Северном Голливуде, большая и роскошно обставленная, но арендная плата была высокой, $2500 в месяц, такая цена его обескуражила. В пригороде к северу от Бирбанка, граничащем с долиной Сан-Фернандо на севере и Северным Голливудом на западе, находился отдельно стоящий дом из кирпича и камня с мансардой, которая эффективно изолировала его от палящего полуденного солнца Южной Калифорнии, и чуть более 100 квадратных метров внутреннего пространства с элегантным европейским декором. Перед домом есть внутренний двор площадью 60 квадратных футов с забором, окруженный плющом, который растет круглый год, что делает его очень привлекательным. Местоположение дома отдаленное, ближайшие соседи находятся на расстоянии около 30 метров, что обеспечивает определенную степень уединения и идеально подходит для того, чтобы Бритни могла тайком пробираться к нему, без лишних глаз. Также имеется легкий доступ к калифорнийскому участку шоссе 5, всего в 2-3 минутах езды на восток по дороге общины, и всего в 10 минутах езды на север до района долины Сан-Фернандо, где есть множество крупных торговых районов, где можно приобрести практически все товары повседневного спроса. Дорога на юг занимает максимум 10 минут до центра Бирбанка, который находится всего в 20 милях от центра Лос-Анджелеса, что делает очень легким возвращение в Лос-Анджелес по любому поводу, даже если бы он захотел. До Северного Голливуда добираться еще короче, достаточно 10 минут езды. И аренда была недорогой, всего 12 сотен долларов. Хотя 12 сотен долларов было довольно много в наше время, Мэтью уже не был новичком, каким был, когда только приехал сюда, и имел некоторое представление о Лос-Анджелесе, и такой дом был действительно слишком дешевым. Должна быть весомая причина ценовой аномалии. Мэтью вышел из дома, встал на лужайке во дворе и прямо спросил у агента по недвижимости: «Что-то не так с этим домом, цена намного ниже рыночной. Несколько месяцев назад здесь произошло убийство». Агент по недвижимости сказал прямо, указывая на правый угол двора, где явно отсутствовал участок дерна. У хозяйки дома произошла ссора с ее парнем, в итоге она была убита в этом углу. Мэтью не мог не нахмуриться. Риэлтор продолжил: «Мать этой дамы – европейка, она приехала и недолго занималась домом, прежде чем передать его компании, Об убийстве писали в газетах и показывали по телевизору, дом не годится для сдачи в аренду, и от него пришлось избавиться по сниженной цене. Мэтью кивнул, подошел к месту убийства и посмотрел на него. Ничего особенного, возможно, если бы кто-то другой был на его месте, он мог бы повернуть хвост и уйти, но его не волновали такие вещи. Было время, когда ему приходилось проходить мимо кладбища в школу и обратно в младших классах, особенно когда он начал учиться по ночам и когда зимой не было видно солнца. Как человек, выросший в атеистическом воспитании, он не верил в призраков и богов, даже несмотря на то, что каким-то образом попал сюда. Мэтью был впечатлен домом, но ему было все равно, было ли там убийство, постоял немного, раздумывая, и сказал риэлтору: $1000, я арендую его за $1000. Вероятно, дом уже давно был у него на руках. Риэлтор рассматривал его предложение полминуты, сделал один телефонный звонок и, наконец, ответил Мэтью: ладно, но аренда должна быть оплачена минимум за один год. Мэтью быстро согласился: хорошо, оформим документы как можно скорее. В тот же день агент по недвижимости подписал официальный договор аренды с Мэтью, который заплатил залог и годовую арендную плату, получил ключи и мог въехать в дом в любое время. Однако перед переездом Мэтью заплатил специальной компании по уборке дома, чтобы навести чистоту и порядок, заново засеять недостающие участки газона, и вызвал компанию по переезду. Первоначально Мэтью думал, не пригласить ли ему нескольких друзей на ужин после переезда, но после обзвона всех знакомых, включая Бритни, оказалось, что никто из его друзей в настоящее время не находится в Лос-Анджелесе. Хелен тут, но, к сожалению, они с Мэтью редко видятся помимо работы. В преддверии мая Мэтью пока не работает, Хелен не нашла для него подходящей роли или проекта, но Мэтью не бездельничает, он читает и пишет, занимается пантомимой и фитнесом, особенно фитнесом, который поддерживается на должном уровне. Благодаря фильмам и ролям, в которых он снимался в последнее время, он также может увидеть свои самые сильные стороны на данный момент, которые постепенно превращаются в квалификацию после съемок нескольких фильмов. Для никому неизвестного актера важен стаж. Конечно, если у вас богатый и влиятельный отец, или если вы происходите из одной из самых влиятельных актерских семей в бизнесе, это совсем другая история. В конце апреля Хелен вызвала Мэтью в агентство «Ангел», чтобы дать ему несколько советов по поводу премьеры фильма «Мумия возвращается» и последующего рекламного прогона. «Одежда, обувь, часы», — серьезно сказала Хелен Мэтью. «Все на тебе должно быть совершенно новым. Ты — важный персонаж второго плана в фильме. Характеристики бренда одежды должны быть соответствующим образом подняты». Мэтью в основном слушал, зная, что у него нет опыта в этой области. Хелен просто сказала: «Лучше найми стилиста, пусть он подберет дизайн. Сейчас не время быть экономным». С готовностью ответил Мэтью: «Надеюсь, ты найдешь мне стилиста. И еще одно, лучше тебе знать заранее». Хелен бросила взгляд на Мэтью. Universal Pictures пригласила актеров «Форсажа» принять участие в премьере, используя внимание к «Мумии» для продвижения своего фильма. Мэтью сразу уловил суть заявления. «Вин Дизель участвует?» Хелен мягко кивнула. «Да». Она вдруг улыбнулась. «Но есть и хорошие новости. В последний раз, когда я пила чай с Шоном Даниэлсом, я слышала, как он сказал, что в Universal Pictures много недовольства по поводу Вина Дизеля, и что они не собираются работать с ним в будущем». Глава 133. Человек номер один во всей вселенной. Боюсь, что немногие, кто работал с Ван Дизелем, захотят продолжать с ним работать, но если это принесет деньги, то это уже не проблема, а в Голливуде все будут связываться с огромными прибылями. Для «Форсажа» премьера «Мумия возвращается» – бесплатная рекламная площадка. По словам Хелен, рекламный ролик «Форсажа» будет показан в кинотеатрах во время выхода фильма «Мумия возвращается». С выходом фильма «Мумия возвращается» не за горами и некоторые обстоятельства, которые удивили Мэтью. Universal Pictures не включила его персонажа в анонсы предпремьерных показов, и предпремьерная реклама по-прежнему сосредоточена на главных мужских и женских ролях Рэйчел Вайс и Брендана Фрейзера, затем в паре с Арнольдом Васлу и Джоном Ханной в двух ролях второго плана. Даже в вышедшем трейлере нет «Царя Скорпионов». Если бы не было выпущено двух постеров к «Царю Скорпионов», Мэтью мог бы подумать, не вырезали ли всех его сцен. За неделю до премьеры команда фильма провела официальную встречу с Хеленой Мэтью, чтобы подтвердить, что Мэтью должен быть частью команды послепрокатной рекламы, и дали Мэтью подробный план и график после прокатной рекламы. По словам съемочной группы, включая исключение Мэтью и Царя Скорпионов из предпрокатной рекламы, это была тщательно продуманная рекламная стратегия, основанная на результатах внутренних прослушиваний в Universal, которые считали, что Царь Скорпионов может стать одной из прорывных звезд фильма. Мэтью уже не тот новичок, каким был в начале, и постепенно приобрел некоторое понимание киноиндустрии. Триллер должен фокусироваться на сути фильма, но не раскрывать все интересные моменты фильма, иначе у зрителей не будет ощущения неожиданности при просмотре фильма, что повлияет на кассовые сборы после его полного выхода. То, что говорила команда, также заставило его с нетерпением ждать выхода фильма. В день премьеры Мэтью сначала отправился в студию стиля, в которую он обратился за образом, и которую ему представила Хелен. Студия предлагает услугу «все в одном», включая аренду костюмов и другие дела напрямую, что может избавить от множества проблем. Гонорары, конечно, были немаленькими, и только за одну сессию Мэтью заплатил $4000, в которые входили костюм, часы и аренда автомобиля. Когда он мчался на машине к театру, то был совершенно поражен тем, что если он будет посещать больше таких мероприятий, то скоро разорится. Черный автомобиль Cadillac подъехал к театру, где проходила премьера, и припарковался у входа под огромным белым шатром. В отличие от прошлого года, когда он присутствовал на премьере фильма «Гладиатор», Universal Pictures установила навес от дождя над красной дорожкой, поскольку в Лос-Анджелесе последние несколько дней шел дождь, так что гости, пришедшие на премьеру, могли сначала войти в шатер, прикрепленный к красной дорожке, и подождать. Мэтью, хотя и является частью актерского состава и съемочной группы, должен был войти в более позднее время, но пришел несколько раньше. «Сюда, Мэтью». Как только он вошел в палатку, Мэтью услышал, что кто-то зовет его, повернул голову и увидел Пола Уокера, который махал ему рукой, и поспешил пройти, приветствуя. «Давно не виделись, Пол». Пол протянул кулак, стукнул им кулак Мэтью. Он оглядел Мэтью с ног до головы. «Выглядишь прилизанным мальчиком из богатой семейки». Мэтью задрал нос и нарочито спокойно сказал: «Что поделать, я родился с хорошим лицом. Да, легко быть привлекательным от природы». Пол наклонился чуть ближе и загадочно сказал: «Мишель тоскует по тебе с тех пор, как ты ушел со съемочной площадки», хлопнув дверью. «Да, Мэтью совсем не интересовался Мишель Родригес, как однажды сказала Джордана, Мишель – это и мужчина, и женщина в одном теле». Он спросил: «Почему я не видел Мишель и Джордану? Они оба заняты». Пол добавил: «Думаю, они не хотели видеть Вина Дизеля, у меня в контракте со съемочной группой есть пункт об ограничениях, а у них – нет». Услышав имя Дизеля, Мэтью не мог не спросить: «Как у вас дела после моего ухода из фильма?» Пол покачал головой и вздохнул: «А сам как думаешь, Дизель ведет себя так, будто он Леонардо Ди Каприо». Он не хотел больше говорить об этом. «В любом случае, все проходит, мне больше не нужно смотреть на его лысую голову». Мэтью снова спросил: «Вы двое, единственные из актеров «Форсажа», кто придет сегодня?» «Ага». Пол взглянул на часы, и он опять опоздает. Пока они общались, в палатку один за другим входили люди, и один за другим прибывали Брендан Фрейзер, исполнитель главной роли в фильме «Мумия возвращается», и Рэйчел Вайс, исполнительница главной роли. Мэтью был знаком с ними обоими и представил Пола, который только поздоровался и отошел в сторону. «Ты выглядишь толще, чем когда-либо, Брендан». Мэтью вел непринужденную светскую беседу с двумя. «Рэйчел, ты стала еще красивее». Рэйчел просто рассмеялась, а Брендан Фрейзер широко улыбнулся Мэтью и похлопал его по плечу. «Почему ты такой загорелый?» Мэтью потер щеки. «Ничего не могу поделать, несколько месяцев был в Северной Африке». «Ты теперь должен бояться солнца», — Рэйчел указала на себя. «Я тоже снималась в Марокко и ничуть не изменилась в плане цвета кожи». Мэтью кивнул и сделал небрежный комплимент: «Кожа лучше, чем при нашей последней встрече». Рэйчел снова счастливо улыбнулась. «Это потому, что она питается любовью». Брендан намеренно понизил голос. «Я открою секрет, Рэйчел пленила сердце одного режиссера». «Правда?» Мэтью выглядел любопытным. «Рэйчел, кто же это?» Рэйчел была великодушна и сразу ответила: «Его зовут Даррен Аронофски». Имя было незнакомым, Мэтью предположил, что это просто малоизвестный режиссер, но Брендан добавил: «Он талантливый выпускник Гарварда и признан в своем кругу как многообещающая восходящая звезда в мире режиссуры». Мэтью кивнул. Подходящая пара для столь же талантливой Рэйчел. Такая звезда, как Рэйчел, не стала бы искать себе в бойфренда обычного парня. Он вспомнил, что во время съемок фильма «Мумия возвращается» Рэйчел только что рассталась со скороносным режиссером Сэмом Мендесом. Рэйчел из тех женщин, которые вздорны и открыты в плане любовных отношений. Она сама рассказала о своей личной жизни таким людям, как Мэтью и Брендон, а Дарин Аронофски, уже пятый ее бойфренд с тех пор, как она пришла в актерский мир. В этом отношении голливудские актрисы мало чем отличаются от своих коллег-мужчин, распадаясь и меняя пары так же естественно, как пить и есть. Однако смена бойфрендов Рэйчел кажется более полезной для ее будущего. И в этом нет ничего плохого. Брендон сменил тему. Над чем ты работал в последнее время? На данный момент нет ролей, которые можно было бы взять на себя. Мэтью слегка усмехнулся про себя. Я без работы. Брендон широко улыбнулся и снова похлопал его по плечу. Я позвоню, когда найду что-то интересное из нынешних ролей. Это было сказано так, как будто Мэтью был его младшим братом. У Брендона были на это деньги, а Рэйчел сказала, что если фильм будет хорошо продаваться, то он сможет попросить у Universal 20 миллионов долларов на третий фильм. Мэтью было ясно, что Брендон всецело рассчитывает на успех фильма, а затем на скорейший успех следующего. Затем подошли актеры и съемочная группа, чтобы объявить о начале церемонии премьеры на красной дорожке, но трое стояли на месте. Первыми по красной дорожке прошли те, кто увеличил свою экспозицию через благодаря своим связям. «Мумия возвращается» — это не просто неизвестный фильм, это продолжение нашумевшего хита «Мумия» и первоклассная постановка в своем роде. Universal Pictures осмелилась разместить фильм в начале летнего сезона, безусловно, полагая, что он обладает достаточной привлекательностью для зрителя. Мэтью стоял в ожидании некоторое время, когда подошел Пол, готовый пройти по красной дорожке. Вин Дизель так и не появился. Пол небрежно пожал плечами. Не то чтобы это было важно. Мэтью потерял дар речи. Возможно, Вин Дизель заранее вписал себя в роль босса, думая, что он человек номер один в небе и на земле, во всей галактической вселенной. Пол передней ногой зашагал к выходу со стороны красной дорожки, когда появилась лысая голова. Мэтью стоял прямо напротив входа, и лысоголовый Дизель сначала увидел его, а затем подошел к нему. Мэтью также видел Дизеля, несмотря ни на что, лысая голова и взгляд из-под лобья были знакомы. У Дизеля было мрачное выражение лица, как будто Мэтью задолжал ему миллиарды долларов. Мэтью прищурился, и на всякий случай небрежно расстегнул подол своего смокинг-пиджака, чтобы было легче передвигаться. Несколько человек заметили Вина Дизеля и повернули головы, чтобы посмотреть на него. Кто этот парень? Рэйчел тоже увидела его и предупредила Брендона, стоящего рядом с ней. Похоже, он идет к Мэтью. Брендон обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть лысую голову Дизеля, и невесело протянул. Какие знакомые лица, стой здесь. Они находились немного в стороне от Мэтью, между ними было довольно много людей, а Брендон был не очень быстрым. Мэтью на всякий случай слегка пошевелил плечами и запястьями, а его глаза стали острыми, внимательно следя за Дизелем. Если его противник сделает первый ход, он был не против проверить эффект от периода непрерывных тренировок. Дизель шел на Мэтью, но внезапно остановился в 6 футах от него, где удары Мэтью вряд ли попали бы в цель. Мэтью Харнер. В его глазах был чистый гнев. «Это ты сделал». Глава 134. «Что я сделал?» Мэтью понятия не имел, о чем говорит Вин Дизель. Дизель ответил, не обращая внимания на странные взгляды окружающих. «То, что Universal Pictures перестал работать со мной после «Форсажа». Это же ты сделал». Мэтью усмехнулся. «Пошевели своей лысой башкой и подумай, могу ли я повлиять на Universal Pictures?» Это была шутка. Если он мог повлиять на решение руководителей Universal Pictures, зачем ему вообще сниматься в кино? Но отношение Дизеля ничуть не изменилось. Когда он получил неофициальное уведомление от Universal Pictures, он долго размышлял, и когда он думал, ему всегда казалось, что за этим кто-то стоит, и что это, скорее всего, Мэтью Харнер, который, в конце концов, был единственным человеком, с которым он когда-либо конфликтовал, и который мог быть связан с руководителями Universal Pictures. У Шона Даниэлса, должно быть, были близкие отношения с Мэтью, а Шон, продюсер, который был очень близок к производственному отделу Universal Pictures, наверное, Мэтью подставил его, шепнув на ухо Шона нужные слова. На лице Дизеля появилось презрение. «Думаешь, я тебе поверю?» Люди вокруг него не оборачивались, чтобы посмотреть, что происходит, но они были внимательны и слушали их, о чем свидетельствуют их молчание, поэтому Мэтью повысил голос. «Съемки начинались в 8, а ты приходил только в 1:00. Ты спишь в фургоне возле студии, тебе наплевать на работу съемочной группы. Ты просил импровизированные изменения в сценарии и угрожал уходом со съемок, если их не будет». Всего за 10 секунд Мэтью рассказал обо всем, что натворил Дизель. «Что?» – кто-то в зале шептал. «Он ведет себя хуже, чем Харрисон Форд. Откуда он взялся?» Когда Голливуд получил еще одну суперзвезду класса А, Дизель стоял неподвижно, как будто действительно думал, что он в классе А и делает все как должное. «И что, хочешь сказать, я не могу этого делать? Думаешь, я не заслужил этого? Просто ты неудачник, к тебе никогда не будет такого отношения». Мэтью бросил на него раздраженный взгляд, обе руки сжались в кулаки, не забывая о том, что произошло на съемках «Форсажа», и постоянно желая врезать парню по его лысой макушке, чтобы увидеть эффект. Но он, конечно, не был настолько глуп, чтобы инициировать это действие. Он слегка пожал плечами. «Итак, ты настоящий разжигатель дерьма на съемочной площадке». «Что?» Дизель вспыхнул от гнева. «Что ты сказал, ублюдок?» Он шагнул вперед и был готов нанести удар. Мэтью ждал, что он это сделает. Именно Дизель вышел вперед, чтобы спровоцировать его, и если бы инициативу проявил все тот же Дизель, даже продюсер команды Шон Даниэлс и режиссер Стивен Саммерс не смогли бы ничего сказать. Но прежде чем Дизель успел сделать шаг, между ними встал крепкий мужчина ростом 1,90 м и грубо схватил Дизеля за руку. «Что ты пытаешься сделать?» Брендон уставился на Дизеля. «Пытаешься испортить мне премьеру, Брендон?» Мэтью шагнул вперед, готовый что-то сказать, когда Брендон широко взмахнул рукой. «Не вмешивайся». Мэтью молчал, не настаивая. Шон Даниэл, продюсер шоу, услышав о ситуации, поспешил к ним, вышел из толпы зрителей с 4 охранниками за спиной, посмотрел на Дизеля, указал на него и сказал: «Убирайся, сейчас же, пошел вон». Затем он сказал своему помощнику, который следовал за ним сзади: «Назначь мне на завтра встречу с кем-нибудь из руководства Universal Pictures». Брендон сделал несколько шагов назад и встал рядом с Мэтью, когда 4 сотрудников службы безопасности окружили Дизеля, лидер из которых сказал: «Пойдемте с нами». Не обращая внимания на окружающие взгляды, Дизель одарил Мэтью холодным взглядом, повернулся и пошел к внешней стороне палатки с охранниками. «Извините, господа», — напомнил Шон Даниэл. «Премьера продолжается», — Брендон сказал Мэтью. «Вот так и надо с такими». Мэтью улыбнулся. «Спасибо». Он бросил взгляд на Шона Даниэла и подошел к нему, сказав с необычной искренностью: «Простите, мистер Даниэл, я привлек в премьеру личную вендетту. Я слышал о ситуации». Шон Даниэл заверил: «Инициатором неприятностей был он, ты не виноват». Он слегка нахмурился, вспомнив, как отказал лысому мужчине, и вдруг ему пришла в голову мысль, что Дизель может быть нацелен не только на Мэтью Хорнера, но и на него самого, и если это действительно так, то... Вскоре порядок в шатре был восстановлен. Мэтью был предупрежден персоналом о выходе на красную дорожку. «Расслабься», — Брендон сказал, думая, что Мэтью нервничает. «Просто думай об этом как об обычной прогулке». Мэтью, который уже однажды ходил по красной дорожке, кивнул головой. Когда актриса перед ним вышла на середину красной дорожки, Мэтью поправил галстук-бабочку, вышел из шатра и направился по проходу на красную дорожку. «Кто это идет?» — неизвестный журналист спросил. Другой репортер ответил: «Актер, который снимался в фильме». Другой добавил: «Его зовут Мэтью Хорнер, он сыграл роль Рональда Спирса в «Братьях по оружию». Кстати, вы смотрели сериал? Советую к просмотру, там отличный сюжет». Очень немногие люди по обе стороны красной дорожки знали Мэтью по сравнению с прессой, и примерно на третьем пути по ковровой дорожке он увидел, что кто-то держит плакат «Царя Скорпионов», и уже собирался подойти и подписать его, как вдруг услышал радостный возглас позади себя и поспешно оглянулся, чтобы увидеть, что Брендон уже вышел на красную дорожку. «Он вышел так рано?» Мэтью слегка задумался. Если бы он пошел раздавать автографы в этот момент, он мог бы столкнуться с Брендоном, и тогда было бы неловко. Оглянувшись назад, Брендон был полон радости и продолжал махать руками, вызывая одобрительные возгласы фанатов, а сам он, казалось, наслаждался ощущением всеобщего внимания к себе. Мэтью не стал утруждать себя раздачей автографов и быстрым шагом направился к входу в театр. В любом случае, Брендон только что помог ему. Перед театром находилась зона для СМИ. Мэтью вошел туда и встал перед длинной стеной, чтобы соответствовать фотографиям СМИ. Стилисты специально проинструктировали его о том, что делать при фотографировании, и он показал свое лучшее лицо. Внешность Мэтью в сочетании с его солнечной и теплой улыбкой притягивали фотографов, заставляя их продолжать нажимать на затворы своих камер. Брендон внезапно подошел к нему сзади, Мэтью тактично покинул фотозону и вошел в зону интервью. Несколько репортеров сразу же подошли к нему, чтобы задать вопросы, и после того, как Мэтью ответил на несколько, он почувствовал, как кто-то схватил его за плечо сзади, и это оказался Брендон, подошедший к нему. Как только появился исполнитель главной роли, всем стало наплевать на Мэтью, и их внимание переключилось на Брендона. Мэтью хотел пойти дальше, но Брендон крепко взял его за плечи, чтобы тот не смог уйти, поэтому он решил немного постоять тут. В конце концов, отрываться от дружеского жеста Брендона перед прессой было чересчур. Конечно, нашлись репортеры, которые заметили их близость. Мужчина-репортер средних лет спросил: «Брендон, вы с Мэтью друзья? Кажется, вы близки». «Конечно, да». Брендон поднял руку, которой он обхватил плечо Мэтью, и похлопал его по макушке, продолжив тоном, похожим на голос старшего брата: «Мэтью, мой младший брат на съемочной площадке, я помогаю ему почувствовать себя актером и преодолеть трудности, с которыми он столкнулся». Он повернул голову к Мэтью. «Я прав, все, что Мэтью мог сделать в этом случае, это кивнуть». «Да», он сказал в микрофон репортера. «Я дружу с Брендоном, его огромный актерский опыт мне очень помог. Хотя ничего из того, что он сказал, даже не существовало, помощь в продвижении шоу должна была стать частью его работы». «Мистер Фрейзер», женщина-репортер с биркой в агуе вдруг сказала: «Я хотела спросить, вы сами выбрали себе наряд сегодня, или это шедевр стилиста?» Брендон не совсем понял. «Есть проблемы с моим нарядом, в истинно модном стиле главного редактора», женщина-репортер сказала прямо. «Если это работа вашего стилиста, вам лучше уволить его, а если вы выбрали одежду сами, значит, у вас ужасный вкус». Услышав это, Брендон мгновенно убрал ранее доброжелательную улыбку. Женщина-репортер совсем не жалела Брендона, указав на его наряд и прямо-таки унижая его на публике. «Ваш костюм – идеальный пример неудачного наряда на красной дорожке. Он выглядит так, как будто его выбрали в магазине выпускных платьев. Штанина слишком длинная, воротник слишком широкий, и к нему прилагается слишком тонкий галстук. Хуже и быть не может». Брендон больше не скрывал недовольства, его лицо было холодным, мрачным. «Тем более, что вы стоите с мистером Мэтью Хорнером, что подчеркивает вашу ужасность». Женщина-репортер журнала «Вагуи» с восхищением посмотрела на Мэтью и с такой же прямотой сказала: «Мистер Хорнер, вы самый привлекательный мужчина, которого я видела сегодня». Брендон подсознательно перевел взгляд на Мэтью, его лицо оставалось мрачным. После ее слов внимание других репортеров мгновенно переключилось, все их взгляды упали на Мэтью, и Брендон непроизвольно сжал плечо Мэтью. «Не заботьтесь ни о чем, кроме своей работы», сотрудница Вагуи продолжила. «Мистер Хорнер, ваш образ и наряд стали главным событием сегодняшнего вечера на красной дорожке. Изюминкой этого гладкого и элегантного костюма из шелковой шерсти с зеленым фруктовым воротником был вырез до пупка, который сочетался с приталенной белой рубашкой, выгодно подчеркивающей вашу фигуру, а туфли идеально подходят к вам, делая их лучшим мужским аксессуаром на красной дорожке, а темная вышивка на них подчеркивает необычность в сравнении с безвкусным». Целый ряд комплиментов выскочил из уст женщины-репортера, заставив Мэтью вспотеть. Рядом с ним Брендон сохранял невозмутимое выражение лица, вернув контроль над лицом. Глава 135. Покидая зону для прессы и проходя в театр, Мэтью посмотрел на мрачного Брендона. «Я ничего не знаю о моде». Мэтью решил дать объяснение. «Костюм мне подобрал стилист». Мрачность на лице Брендона мгновенно рассеялась, он поднял руку, чтобы снова похлопать Мэтью по плечу. «Спасибо». Мэтью кивнул. «Точно». Брендон внезапно воскликнул: «Там впереди мой знакомый, пойду поговорю с ним». Не дожидаясь ответа Мэтью, он ускорил шаг и пошел дальше. Наблюдая за уходящим Брендоном, Мэтью слегка покачал головой, он не был дураком и все понял. В этот момент сзади подошла Рэйчел и спросила, что случилось. Мэтью ответил, ничего, не принимай близко к сердцу. Рэйчел сказала с улыбкой, Брэндон любит быть в центре внимания и всегда думает, что он главный в команде. Мэтью ничего не ответил и вошел в зал просмотра вместе с Рэйчел. Вероятно, совпало, что место Мэтью было рядом с режиссером Стивеном Саммерсом и что Стивен уже сидел там, когда он подошел. «Здравствуйте, режиссер Саммерс», — поприветствовал его Мэтью. Стивен кивнул ему. «Давно не виделись, Мэтью». Он сделал небольшую паузу, затем добавил. «Ты прекратил занятия в спортзале и тренировки по боксу?» «Нет». Мэтью подсознательно попытался сделать сгибание рук, чтобы продемонстрировать свои мышцы, и, тут же вспомнив, что рядом с ним режиссер, он поспешно остановился. «Я снялся в фильме «Bloodhound Gone» режиссера Ридли Скотта, в котором я сыграл храброго и закаленного в боях сержанта сил Дельта». Ему вдруг пришло в голову, что у Стивена могли быть скрытые мотивы, чтобы задать такой вопрос, и он добавил, «Съемки проходили в военной подготовке, пока я не покинул съемочную площадку в феврале. Я тренировался 5 раз в неделю, а также занимался боксом. Мило». Слова Саммерса звучали скрыто. «Тренировки всего хороши для актеров, особенно для тех, кто склоняется к жанру экшен». Мэтью, несмотря на то, что не понимал, что именно имел в виду Стивен, согласился с его словами. «Именно поэтому я не планирую прекращать тренировки. Правда, тренироваться в одиночку немного скучновато, но в паре с боксерскими тренировками он легко находит в этом удовольствие». Пока он сидел и ждал начала фильма, Мэтью все еще размышлял над тем, что имел в виду Стивен, но, поразмыслив, так и не смог ничего понять, и, поскольку фильм вот-вот должен был начаться, он пока сдался. Большой театр был полон внутри, места для общего входа сзади тоже были заполнены. В конце концов, это сиквел «Мумии», и, опираясь на фундамент своего предшественника, «Мумия возвращается» смогла привлечь большую аудиторию. Один за другим гаснут огни, загорается большой экран, затем идут титры «Universal Pictures», затем начальные титры, и среди актеров и съемочной группы первым мелькает имя Стивена Саммерса, затем главный актер и актриса Брэндон и Рэйчел, затем второстепенный актерский состав, Джон Ханна, Адит Фер и Арнольд Васлу, а также Мэтью Хорнер. Его имя появляется 8-м. Это, безусловно, огромное улучшение для Мэтью по сравнению с «Прерванной жизнью» и «Гладиатором», где его имя появляются только в конечных титрах. Вступительные титры – это не просто список имен, но порядок их появления, размер шрифта и так далее – все это имеет отношение к актерам и важности фильма. Мэтью знал, что, когда его имя появилось в начальных титрах, его статус автоматически поднялся на 1 ступень. Следующим шагом было превращение в звезду средней руки, или хотя бы малой. Но шаг от обычного актера к звезде довольно велик, и подавляющее большинство актеров Голливуда, которые регулярно снимаются в кино, получают по несколько ролей в год и даже делают себе имя среди зрителей, никогда в жизни не преодолевают этот шаг. Для этого нужны способности и, конечно, возможности. Где были его возможности? Мэтью понятия не имеет. Все, что он может сделать, это быть настолько сильным, насколько это возможно, чтобы, когда появится возможность, он смог ею воспользоваться. В большинстве случаев возможности не просто появляются перед вами, они ваши, нужно лишь уметь ими воспользоваться. Фильм вышел на основной показ, и Мэтью стал первым крупным актером, который официально появился на экране. Он поинтересовался ранее, и появление «Царя Скорпионов» были сосредоточены то в одном, то в другом конце фильма. В 3067 году до н.э. «Царь Скорпионов» ведет армию в попытке завоевать мир, но его амбициям мешает 7-летняя битва, в результате которой остатки его армии отправляются в пустыню Амшер, где суровые условия убивают некогда храбрых воинов, а умирающий царь Скорпионов предлагает свою душу Анубису, богу смерти, чтобы победить своих врагов. После этого царь Скорпионов и легионы смерти из ада стали непобедимы, но победоносные легионы смерти уснули под землей. Мэтью видит свой самый длинный выход в фильме на сегодняшний день, он длится более 4 минут, и все это время вращается вокруг его персонажа, который является единственным действующим лицом в картине и постоянно показывается крупным планом. Целью существования персонажа, помимо фонового вступления, является демонстрация его тела, он выглядит довольно крепким в кадре, причем сцена боя над полем боя отредактирована так, чтобы выделить его среди остальных. Скорпион, которого он проглатывает в конце в пустыне, это последний штрих, который оставит неизгладимые воспоминания на зрителя. Это, конечно же, просто мысли Мэтью во время просмотра фильма. Что думают другие зрители о его персонаже и исполнении, сейчас сказать невозможно. В целом, это неплохой фильм, возможно, потому что он сэкономил немного денег, снявшись в роли царя скорпионов без ЦГ, спецэффекты выглядят довольно хорошо, а необработанные образы имхотипа, царя скорпионов и его смертельно опасной свиты очень яркие. Битва царя скорпионов, битва между человеком и зверем в городе Фивы 5000 лет назад, погоня за мумией по улицам Лондона, погоня за воздушным шаром и финальная сцена, где легионы Анубиса царя скорпионов сталкиваются с египетской кавалерией, все это на высшем уровне для стандартов спецэффектов этой эпохи. Но на взгляд Мэтью это не так, в конце концов, он пережил эпоху почти безумной бомбардировки спецэффектами фильмов. Сюжет фильма лишь средний по сравнению со спецэффектами, и, как однажды сказала Рэйчел, сюжет не является сильной стороной Стивена Саммерса. В типичном коммерческом развлекательном фильме, подобном этому, сюжет никогда не был главным пунктом продажи. Царь скорпионов еще раз появляется в конце фильма, но на этот раз, в отличие от своего человеческого аналога на начальных титрах, царь скорпионов выглядит довольно жутко, похожий на скорпиона. Жаль, что несмотря на то, что форма царя скорпионов грозная, его боевые качества не показаны, и он вскоре становится жертвой, чтобы стать фоном для главного героя. Коммерческий развлекательный фильм, который определенно заканчивается счастливым концом. Все плохие парни погибли, а хорошие парни вовремя ушли из-под удара плохих парней и победили их. Даже с менее чем профессиональным взглядом Мэтью, «Мумия возвращается» — это промышленное производство, которое на высоте и впечатляет там, где должно впечатлять. Когда экран потемнел, кинозал разразился аплодисментами. Все актеры встали и зааплодировали. Мэтью тоже встал и повернул голову, чтобы оглядеться. Места для зрителей были слишком далеко, чтобы видеть, а те, кто сидел на местах для гостей в нескольких рядах сзади, тоже встали и зааплодировали. Эти аплодисменты были скорее из вежливости, чем из-за того, насколько хорош был фильм. Мэтью, однако, аплодировал изо всех сил, как для радости и удовольствия от просмотра фильма, так и для себя. Стивен полностью отбросил все предубеждения, которые у него когда-то были, и дал ему более чем достаточно возможностей показать себя в этом фильме. Более 10 минут его появления в кадре и более десятка только крупных планов. Будем надеяться, это произведет неизгладимое впечатление на зрителей, и надеяться, что СМИ тоже обратят на него внимание, или хотя бы на его персонажа.